Глава восьмая. Арсений. Трубка леденила ухо и руку. Шумел Ярославский вокзал. Из репродуктора хрипело. Прибытие поезда номер 1 Владивосток-Москва ожидается в... Вокруг Арсения сновали вольные люди. Много людей. А в трубке длинные гудки. Долгие, безнадежные. И вдруг двухкопеечная монета упала в прорезь автомата. Арсений услышал запыхавшийся голос. Ее голос. Милая, протяжная. Алло. И вмиг улетели все заготовленные слова. Привет, Настя. Я в Москве проездом. Я... Хотел бы увидеть сына, хотя бы издалека. Алло, что вы молчите? Нетерпеливо сказала она в трубку. Она. Настя. Арсений все равно молчал. А Настя? Она непонятно как догадалась и выкрикнула вдруг. Сеня, это ты? Ты вернулся? И ему ничего не оставалось делать, кроме как сказать. Да, это я. Язык вдруг стал шершавым, как нажда. Голос не слушался. Сеня, Сенечка, где ты? Пауза. Он не мог произнести ни слова. Сеня, ну говори! Я на вокзале. Ярославском. Удалось ему выдавить из себя. Будь там! Немедленно сказала она, будь там, на месте, никуда не уходи, никуда, будь там, где стоишь, у автоматов, я сейчас приеду, подожди меня, подожди. Он молчал. Слишком много на него обрушилось. Воля, Москва, суета, свобода и... Настя, ты слышишь меня, Сеня? Из трубки лился взволнованный, торопливый, радостный голос. Ты понял меня? Да. Я... Понял. С трудом проговорил он и бросил трубку на рычаг. Она появилась гораздо быстрее, чем он ожидал. В лисьей шапке, лисьем полушубке. Настя стала еще красивее, чем раньше. Намного красивее, чем он представлял себе. Она подбежала к нему, хотела, кажется, броситься на шею, но... Он стоял, как истукан. Даже рук к ней не протянул, и она словно... осеклась, остановилась в двух шагах. Ее глаза наполнились слезами. Пассажиры электричек и скорых поездов на бегу с любопытством смотрели на эту сцену. Кажется, свидание, но какое? Во-первых, с утра, а во-вторых, что за странные люди встретились? Она, красотка, явно из высшего общества, одета богато, во все импортное, а он то ли колхозник из глубинки, то ли бывший зэк. Ушанка, ватник, сапожищи стоят, застыв друг напротив друга, и девушка почему-то плачет. — Поедем, — сказала она сквозь слезы и взяла его за руку. Его ладонь оказалась совсем не той, что была ей знакома. Громадная, шершавая, мозолистая. «Поедем ко мне», — повторила Настя. «Никого нет дома. А где Николенька?» «На даче. С мамой. А муж в командировке, я одна». Она потянула его за руку, и Арсений позволил ей себя повести. «Я только проездом». Процедил он, наконец, заранее заготовленную фразу. «На денек, вечером в Южно-Российск». Она удивленно глянула на него, но ничего не сказала. Они вышли на Комсомольскую площадь. Площадь опять поразила Арсения обилием людей, толкотней и новыми зданиями. Настя вела его за ручку, как маленького. «Метро же там!» — уперся он, вдруг демонстрируя забытые навыки столичного жителя. «А мы не на метро поедем», — весело сказала Настя. Настроение ее неожиданно переменилось. Она стала радостной и деловитой. Она подвела его к белой машине, ключом открыла перед Арсением дверь, усадила его на пассажирское кресло, обошла авто, заняла водительское место. В автомобиле пахло чем-то необыкновенным, головокружительным, наверное, ее духами. «Плохо, что белая машина», — озабоченно сказала Настя. «Зимой очень пачкается, но других не было. В Союзе надо лопать, что дают». «У нее совсем другая жизнь», — подумал Арсений, — «и мне в ней нет места». «Ты умеешь водить?» — спросил он. «Уже умею», — засмеялась она. Достала из-под сиденья радиоприемник, вставила его в гнездо, включила. Откуда-то сзади донеслась мелодия, Арсений вздрогнул. Песня оказалась точно та самая, что он слышал посреди заснеженной улицы в Соликамске, в комнате с белым потолком, с правом на Надежду. В этом совпадении заключался, возможно, какой-то знак, какой-то символ. Чтобы не зациклиться на этой мысли, Сеня спросил, кто это поет. «Наутилус Помпилиус». «Кто?» — не понял он. «Наутилус Помпилиус. Новая группа, кажется, из Свердловска или из Ленинграда. А ты никогда не слышал ее?» «Да нет, слышал», — мотнул головой Арсений, но только один раз. Она запустила движок и лихо вклинилась в дорожное движение. Количество машин вокруг них поразило Арсения. Из радиоприемника донеслась новая песня. Ален Делон не пьет одеколон. Ален Делон пьет двойной бурбон. Москва казалась сейчас Арсению после пермских лесов, колонии, Соликамска, столицей мира. На него наплывали громадные здания, вокруг суетились машины. Когда авто тормозило на светофорах, водители-соседи непременно оглядывали через окошко Настю. Многие шоферы улыбались или делали приветственные жесты. «Женщина за рулем в Москве — это чудо», — пояснила нахмурясь Настя. «Не то что в Лондоне или Париже». «А ты была в Париже?» «Нет, мне...» Она осеклась, поправилась. «Мне рассказывали». Арсений понял, что она первоначально хотела сказать. «Мне Эжен рассказывал». Они сидели рядом, были, наконец, вместе, но изо всех сил избегали говорить о главном. Потому что слишком многое для них сейчас было главным. Их общий сын и Настин муж, и Сенины бабушка с дедушкой, и чудное освобождение Арсения, и его дальнейшая судьба. Впрочем, ехали они недолго. Пронеслись по бульварам, пересекли улицу Горького, и вот Настя уже паркуется у хорошо знакомой кирпичной многоэтажки на Большой Бронной. Охранник в подъезде проводил их любопытным взглядом. «Он на тебя настучит», — сказал в лифте Арсений, уставя глаза в пол. Никуда больше смотреть ему не хотелось. Рядом ослепительная, словно небожительница Настя, кругом зеркала. Они отражали красивую женщину и небритого, заскорузлого хмыря в телогрейке. «Не имеет значения, настучит или не настучит», — строго сказала Настя. — «Женька и мама. Они слишком долго заставляли меня молчать. А теперь все. Хватит». Она отворила замок и впустила его в квартиру. — «Давай, бросай свой сидр, снимай телогрейку, сапожищи», — проговорила Настя. Она решила взять с ним теперь юмористический командный тон. — «И топай в ванну. Я ненадолго, — пробормотал Арсений. — Вечером в Южно-Российск поеду. Да — Да-да, — рассеянно согласилась Настя. Если б он в этот момент смотрел на нее, то увидел бы, что она закусила губу, и глаза ее стали грустно растерянными. Арсений прошлепал по давно знакомому коридору ванную. Она показалась ему образцом роскоши и комфорта. Зеркала, мягкие полотенца, пузырьки с иноземными надписями. И вот станок, шампунь, крем для бритья, полотенце, халат, — распорядилась Настя. — Я удаляюсь. Он вышел через полтора часа. В халате. Розовый, благостный. — Садись есть, — без затей пригласила она его. На секунду ему показалось, что не было более 3,5 лет разлуки. Все выглядело, будто бы они по-прежнему жили вместе в Измайлове. Он пришел с работы, она усаживает его ужинать, но это ощущение быстро прошло. От мысли, что у нее есть муж, и у них с Настей есть сын. Сын, которого Арсений ни разу не видел. Настя сидела напротив и внимательно его разглядывала. Коротко стриженные волосы, две жесткие складки у рта, сильно раздавшиеся плечи, мощные руки. — Мне надо быстрее все закончить в Москве, — проговорил он, погружая ложку в огненно-красный борщ. — Уеду в Южно-Российск.